— Есть враги, — промолвил Смерть. А Бинки между тем галопом несся меж оледеневших гор. — Они все умерли? — Другие враги. Тебе, пожалуй, не помешает знать. В самых недрах царства морского, где вовсе нет света, живет существо, у которого нет ни мозга, ни глаз, ни рта. Оно ничего не делает, только живет, раскрывая 4 замечательно красных лепестка там, где их некому увидеть. Это существо — ничто, лишь тихое-тихое «да» в ночи. И однако у него есть враги, и они с беспощадной неумолимой злобой топчут его, не просто желая покончить с его крохотной жизнью, желая, чтобы оно не существовало никогда. Пока все ясно? Да, но... Хорошо, а теперь... Вообрази, какого они мнения о человечестве. Сьюзан вздрогнула. Она никогда не слышала, чтобы дед повышал тон. А сейчас его голос резал, как ножом. — А кто они? — спросила Сьюзан. — Надо спешить. Времени мало. — Я думала, время у тебя есть всегда. То есть ты, если хочешь что-то остановить, можешь вернуться назад во времени и... — И вмешаться. — Не в первый раз. На сей раз вмешиваются другие, и у них права нет. — Какие другие? — Они безымянны. Можешь называть их ревизорами. Они управляют Вселенной, следят, чтобы работала сила притяжения, и атомы вращались. Или чем там заняты атомы? Эти ревизоры ненавидят жизнь. — Почему? — Она беспорядочна. Она вообще не должна была случиться. Им нравится, когда камни летают по кривым, и больше всего они ненавидят людей. Смерть вздохнул. Им во многом не хватает чувства юмора. Почему, дед Хрю... То, во что вы верите, делает вас людьми. Плохое, дурное — все равно. Туман расступился. Блистающий снег подсвечивал острые горные вершины вокруг. Похоже на те горы, где был костяной замок. — Это они и есть, — ответил Смерть. — В некотором смысле. Он вернулся в знакомые края, в стародавние края. Бинки легким галопом пошел над самым снегом. — А что мы ищем? — спросила Сьюзан. — Найдем, поймешь. — Снег, деревья. Подсказку-то дай. Мы здесь зачем? — Я же сказал, чтобы взошло солнце. — Ну, естественно, солнце взойдет. — Нет. Солнцу не может помешать никакое волшебство. Завидую твоему уму. Из чистой досады Сьюзан уставилась вниз. И что-то там разглядела. По белизне летели темные силуэты. Бежали, словно преследовали кого-то. Там какая-то погоня, признала она. Вижу зверей, но не вижу, за кем гонятся. А затем она различила движение в снегу. Размытое темное пятно, что скользило и виляло, и никак не прояснялось. Бинки копытами задевал верхушки сосен, и деревья гнулись у него в кильватере. Следом за ним по лесу катился рокот, ломались ветви, дымом клубился снег. С такой высоты охотники виднелись отчетливее. Крупные псы. Их жертва ускользала от взгляда. Металась среди сугробов, держась прикрытие заснеженных кустов. Сугроб взорвался, что-то большое и длинное, и черно-синее вынырнуло китом из поднявшейся пурги. — Это свинья! — Вепрь. Его гонят к обрыву. Совсем разум потеряли. Слышно было, как вепрь сопит. Собаки бежали беззвучно. Из ран, что они уже успели нанести на снег, хлестала кровь. — Этот вепрь, — сказала Сьюзен, — это... — Да. — Они хотят убить? Деда Хрю не убить. Умирать он умеет еще как. В этом облике он умеет умирать. У него богатый опыт, нет. Они хотят отнять его настоящую жизнь, отнять душу, отнять все. Нельзя, чтобы они его завалили. Ну так спаси его. Это ты должна. Это людская история. Собаки двигались странно. Не бежали, но плыли, одолевая снега быстрее, чем лапы их несли. Они не похожи на взаправдочных собак. — Да. — Что я тут могу? Смерть кивнул на вепря. Бинки теперь держался вровень с ним в каких-то нескольких футах. до Сьюзен дошло. — Я не могу верхом на нем, — сказала она. — Почему? Ты же получила образование. — И поэтому знаю, что свиньи не дают себя седлать. — Простой сбор эмпирических данных ничего не доказывает. Сьюзен посмотрела вперед. Там заснеженное поле, похоже, обрывалось. — Ты должна, — сказал дедов голос у нее в голове. — С обрыва ему некуда деться. Этого нельзя допустить, понятно? Это не взаправдышние собаки. Если они его догонят, он не просто умрет. Его не будет никогда. Сьюзен прыгнула. Какой-то миг она летела, простирая руки, и позади нее развивался подол платья. Она упала зверю на спину, точно врезалась в очень-очень твердый стул. Вепрь споткнулся, но тут же выровнял бег. Сьюзен обняла его за шею, уткнувшись лицом в жесткую щетину. Чувствовала звериный жар, все равно, что на печке скакать. И он вонял потом и кровью, и хряком. Хряком он вонял очень сильно. Впереди закончился пейзаж. Чуть не сбросив Сьюзен, вепрь копытами пропахал снег на краю обрыва и развернулся к гончим. Целая свора. Псами Сьюзен было не удивить. У нее дома собаки, что в других домах коврики. И эти не домашние уютные псины. Сьюзен вонзила пятки вепрю в бока и обеими руками схватила его за уши. Все равно, что за косматые лопаты цепляться. «Налево!» — заорала она и потянула. В свой приказ она вложила сильное чувство. Оно обещало, что неповиновение грозит сплошным расстройством. К ее изумлению вепрь хрюкнул, прогорцевал по краю пропасти и вскарабкался выше. А гончие забарахтались в снегу, разворачиваясь следом. Вдоль пропасти раскинулось плато. Отсюда и до бесконечности только обрыв и никакого спуска, кроме одного простейшего и летального. Собаки снова мчались за вепрем по пятам. В сером, бессолнечном воздухе Сьюзен огляделась. Должен же быть хоть где-то, хоть какой-то... А, вот! Каменистый выступ гигантским лезвием ножа соединял эту равнину с далекими холмами. Тонкий и узкий, хлипкая полоска снега, а по бокам стылые глубины. Лучше, чем ничего. На этом ничего лежал снег. Вепрь добрался до края и затормозил. Сьюзен пригнулась и снова ударила пятками. Опустив морду и заходив ногами, как поршнями, вепрь кинулся к выступу. Из-под копыт, что нащупывали твердь, брызнул снег. Недостаток изящества зверь восполнял чистейшим маниакальным упорством, стуча ногами, как чечеточник, что взбегает вверх по эскалатору, который направляется вниз. Умница, умница, ум... Копыто соскользнуло. На миг вепрь застыл на двух ногах, еще двумя скребя по заледеневшему камню. Цепляясь за шею зверя, Сьюзен повисла с другого его бока, и под ногами у нее распахнулась сосущая бездна. Сплошная пустота. Сьюзен твердила себе: «Если упаду, он поймает, если упаду, он поймает, если упаду, он поймает». От снежной пороши резала глаза. Судорожно брыкнувшая копыта чуть не заехал ей по голове. Другой голос старше сказал: «Нет, не поймает. Если я упаду сейчас, я недостойна спасения». Звериный глаз в каких-то дюймах от ее лица. И тут Сьюзен поняла. Из глубин глаз всех животных, кроме самых необычайных, доносится эхо. И из этого темного глаза на Сьюзен кто-то глянул. Нога нащупала скалу, и Сьюзен сосредоточилась всем своим существом. Оттолкнулась последним усилием. Секунду вепрь и женщина раскачивались на краю, а затем копыто нашло опору, и вепрь прыгнул вперед. Сьюзен отважилась оглянуться. Псы по-прежнему двигались странно. Как-то дерганно, словно с места на место перетекали, они передвигались посредством мускулов. «Они не собаки», — подумала Сьюзен. «Они в собачьем облике». Скала под ногами содрогнулась. Взметнулся снег. Мир покосился. Сьюзен почувствовала, как переменилась форма вепря. Мускулы сократились, и зверь воспарил, когда плита из льда и камня отвалилась и заскользила во тьму. Зверь приземлился, сбросив Сьюзен, и она кувырнулась в глубокий снег. Судорожно забила руками, в любой момент опасаясь заскользить за плитой следом, но рука нащупала заснеженный сук. Вепрь лежал чуть поодаль на боку и сопел. От него валил пар. Сьюзен поднялась. Дальше уступ, где они очутились, уходил вниз склоном, усеянным редкими замерзшими деревьями. Собаки подбежали к краю пропасти и теперь топтались на краю, оскальзываясь. Ясно, что перепрыгнуть им расплюнуть. Даже вепрю удалось, а он нес Сьюзен. Она обеими руками взялась за сук и потянула. Сук отломился, затрещав, как сосулька, и Сьюзен замахнулась им точно битой. — Ну давайте, — сказала она, — прыг! Вот только попробуйте! Вперед! Один пес попробовал. Едва он приземлился, Сьюзен заехала ему суком, а затем развернулась и заехала снова снизу вверх, сбив ошалелого зверя с ног и опрокинув с обрыва. На миг пёсий облик поплыл, а затем с воем канул. В яростном триумфе Сьюзен протанцевала несколько шагов. — Есть! Кто-нибудь еще хочет? Кто следующий? Псы посмотрели ей в глаза и решили, что больше не хочет никто, и следующего не будет. В конце концов, заскользив и не с первой попытки развернувшись, они направились обратно к плато. Дорогу им преградила фигура. Секунду назад ее не было, но теперь она воздвиглась, как будто на века. Вроде бы из снега. Три снежных шара друг на друге. Черные точки глаз, пунктирным полукругом подобие рта, нос, морковка и две ветки вместо рук. Так оно смотрелось издали. В одной руке фигура держала гнутую палку. На руку фигуре сел ворон с размокшей красной бумажкой на груди. — Скок-подскок, — подсказал он. — Веселого солнцестояния! Чирик-чик-чик! Чего ждете-то? Хрюждества? Псы попятились. Снеговик развалился на куски, и явилась тощая фигура в развивающейся черной мантии. Смерть выплюнула морковку. «Хо-хо-хо!» Серые звериные тела расплылись и заребили. Гончие отчаянно пытались преобразиться. «Что, не утерпели? В итоге-то это вы зря, видится мне!» Смерть потрогал лезвие косы. Раздался щелчок, лезвие вспыхнуло. «Жизнь она берет за живое», — продолжал смерть, шагнув вперед. «Метафорически, разумеется. Привязчивая привычка. Единственного вдоха никогда не хватает. Непременно надо вдохнуть еще раз». Один пес заскользил по снегу и отчаянно замолотил лапами, спасаясь от долгого и хладного падения. И понимаете, чем яростнее сражаешься за каждый миг, тем ты живее. И тут, собственно, на сцену выхожу я. Вожаку стаи на миг удалось обернуться серой фигурой в капюшоне, а затем его вновь поглотил собачий облик. — Страх — это тоже якорь, — сказал смерть. — Все чувства, настежь распахнутую миру, стук сердца. Ток крови, чувствуете, как вас затягивает? Ревизору снова удалось на несколько мгновений обрести форму, и он успел сказать: «Так нельзя, есть же правила». «Да, правила есть, и их нарушили вы. Как вы посмели?» Лезвие косы тонкой синей чертой вспыхнуло в сером свете. Смерть поднес костистый палец туда, где полагалось быть его губам, и вдруг задумался. «И теперь остается лишь один последний вопрос», — молвил он. Он воздел руки и как будто вырос. Из глазниц полыхнул свет. Когда смерть вновь заговорил, с гор сошли лавины. «Хорошо вы себя вели или плохо? Хо-хо-хо!» Сьюзен услышала, как затих жалобный вой. Вепрь лежал на белом снегу, заолевшем от крови. Сьюзен стала подле зверя на колени и приподняла ему голову. Вепрь был мертв. Глаз таращился в пустоту, язык вывалился. Внутри нее поднялись рыдания. Крохотная частица Сьюзен, наблюдательница, внутренняя гувернантка, сказала, что это просто изнеможение и нервы, и отток адреналина. Не может быть, что она оплакивает мертвую свинью. Остальная же Сьюзен кулаками молотила вепря в бок. «Ты что делаешь? Мы же тебя спасли! Ты не должен был умирать!» Поднялся ветер. Что-то шевельнулось в пейзаже, что-то завозилось под снегом. Ветви древних деревьев легонько встряхнулись, рассыпая ледяные иглы. Взошло солнце. Свет окатил Сьюзен беззвучным ураганом. Он ослеплял. Она отползла, локтем прикрывая глаза. Громадный красный шар запалил изморось на зимних ветвях. Золотой свет обрушился на горные вершины, обратив их в слепящие безмолвные вулканы. Свет покатился дальше, хлеща в долины и грохоча вверх по склонам неостановимо. Раздался стон. На снегу, где прежде был вепрь, лежал человек. Голый, не считая набедренной повязки из звериной шкуры. Длинные волосы спускались по спине толстенной косой от крови и жира, свалявшейся в войлок. И раны, нанесенные гончими, кровоточили. Сьюзан посмотрела на него, а затем, думая отнюдь не головой, методично разодрала нижнюю юбку на полосы и забинтовала самые серьезные раны. «Дельный подход», — сказала частица ее мозга. «Разумная голова в чрезвычайной ситуации. Ну, или что-то разумное. Вероятно, какой-то изъян характера». Человек был густо татуирован. Под кровавыми потеками кожи его покрывали синие завитки и спирали. Он открыл глаза и уставился в небо. «Встать сможете?» Его глаза метнулись к ней. Он приподнялся было, но снова упал. В конце концов, Сьюзен удалось его усадить. Он покачнулся, когда она забросила его руку себе на плечи и подняла его на ноги. На вонь она старалась не обращать внимания, а вонь била разве что не кувалдой. Лучше всего вниз по склону. Мозг у человека пока не включился, однако ноги, видимо, сообразили и сами. Вдвоем они ковыляли замороженным лесом вниз по склону, и снег вокруг оранжево сиял в рассветном солнце. Мисочками зимы в низинах стоял холодный голубой мрак. Татуированный человек забулькал, выскользнул из-под руки Сьюзен и хлопнулся на колени в снег, давясь и царапая горло. Дыхание его скрежетало, как пила. — Ну что еще? Что такое? Что? Он глянул на нее, закатил глаза и опять поскреб горло. — Подавился? Она изо всех сил шарахнула его по спине, но он упал на четвереньки, с трудом втягивая воздух. Сьюзен взяла его подмышки, выпрямила и обхватила за пояс. Ох, мать честная! Как же там, ей же это преподавали! Так, один кулак сжать, на него вторую руку, а потом нажать и вверх, вот так! Человек закашлялся, и что-то отрикошетило от дерева и упало в снег. Сьюзен опустилась на колени и посмотрела. Маленький черный боб. Высоко на дереве залилась трелью птица. Сьюзен задрала голову. Крапивник попрыгал перед ней и перепорхнул на другую ветку. Когда она обернулась, человек уже преобразился. Теперь он был одет. Толстая шуба с меховым капюшоном, меховые сапоги. Он опирался на копье с каменным наконечником и явно успел поднабраться сил. Что-то пронеслось по лесу. Не разглядишь, только тень метнулась. Сьюзен мельком увидела белого зайца, а потом он куда-то свернул. Она снова посмотрела на человека. Меха исчезли, а человек стал старше, только глаза не изменились. Теперь он был облачен в толстую белую мантию и сильно походил на жреца. Когда птица окликнула снова, Сьюзен не обернулась и сообразила, что перемены в человеке не как перелистывание страниц. Все образы были в нем разом, и эти, и многие другие, как посмотришь, так и увидишь. Да, подумала Сьюзен, хорошо, что я спокойна и замечательно привычна к таким вещам, а то бы сейчас психовала. Они уже вышли на опушку. Поодаль в облаке пара стояли четыре громадных кабана, запряженные в сани, которые сколачивали похожие из грубо отесанных древесных стволов. В почерневшей древесине проступали лица, вырезанные то ли камнем, то ли дождем и ветром. Дед Крюкус взошел на борт и уселся. За последние несколько ярдов он набрал вес, и теперь в нем не различалось почти ничего, кроме здоровяка в красной мантии, тут и там поросшей ледяными кристаллами. Лишь в редких вспышках иния мерцал намек на шерсть или клык. Дед Хрюкус поерзал, пошарил под собой, вытащил накладную бороду и вопросительно ее предъявил. — Извини, — сказал голос позади Сьюзен. — Это мое. Дед Хрюкус кивнул смерти как мастер мастеру, а затем и Сьюзен. Не имея в виду сказать спасибо, скорее узнал, признал. То, что надлежало сделать и впрямь сделано, нет, он не благодарил. Затем тряхнул поводьями, цыкнул зубом, и сани укатили прочь. Смерть и Сьюзен посмотрели им вслед. — Я, помнится, слышала, — рассеянно сказала Сьюзен, — что красно-белый наряд деду Хрюкусу придумали совсем недавно. — Нет. Его вспомнили. Дед Хрюкус уже превратился в красную точку на другом краю долины. — Ну, с этим платьем можно попрощаться, — сказала Сьюзан. — Я только хочу спросить, из чисто академического интереса. — Ты точно знал, что я выживу, да? — Я готов был ручаться. — А, хорошо. — Я тебя подброшу, — сказал Смерть после паузы. — Спасибо. И еще. Скажи мне... — Что было бы, если б ты его не спасла? — Да. Солнце все равно бы взошло, правда? — Нет. — Ой, да ладно. Вот не в жизни поверь, это же астрономия. — Солнце бы не взошло. И тут Сьюзан на него напустилась. — Дед, ночь была очень длинная. Я устала, и мне надо в душ. Давай без глупостей. — Солнце бы не взошло. — Правда? И что же, скажи на милость, случилось бы? — Мир осветил бы обыкновенный шар горящего газа. Некоторое время они шагали молча. — А, — в конце концов обреченно сказала Сьюзан, — словесные фокусы. Я от тебя ожидала больше буквализма. — Я очень буквален. Словесные фокусы — это людские штучки. — Ладно, я же не дура. Ты хочешь сказать, людям нужны фантазии, чтобы скрасить жизнь? — Серьезно? — Фантазия — это тебе что, розовая пилюля? — Нет. Людям нужны фантазии, чтобы быть людьми, той точкой, где падший ангел встречается с восстающим приматом. Зубные феи, деды Хрюкусы маленькие. Да, это тренировка. Для начала надо научиться верить в мелкую ложь. Чтобы верить в крупную? Да. Справедливость, милосердие, долг в таком духе. Это совсем другое. Ты считаешь? Тогда разними вселенную на части и затри в тончайшую труху, просей сквозь мельчайшие сито и покажи мне хоть один атом справедливости, хоть одну молекулу милосердия. И однако, — Смерть взмахнул рукой, — и однако вы живете так, будто во вселенной есть некий идеальный порядок, будто есть некая правильность в мире, и она служит вам мерилом. Да, но люди должны в это верить. Иначе о каком смысле может идти речь? О чем и речь? Сьюзан постаралась собраться с мыслями. Где-то миллион лет сталкиваются две галактики. Ни к селу, ни к городу прибавил Смерть. Вот не говори мне, что это правильно. Да, но люди об этом не думают, сказала Сьюзан. Где-то на свете есть постель. Именно. Взрываются звезды, сталкиваются миры. Людям во Вселенной жить-то толком негде, почти везде они оледенеют или поджарятся. И все равно вы считаете, что какая-нибудь, например, постель — это нормально. Потрясающий талант. Талант? О, да. Весьма особый извод глупости. Вы думаете, вся Вселенная живет у вас в головах? «Тебя послушать, так мы все безумны», — сказала Сьюзан. «Мягкая, теплая постель». «Нет, вам надо верить в ложь, иначе как она станет правдой?» — пояснил Смерть, подсаживая ее на бинки. «А эти горы, — сказала Сьюзан, когда конь взвился в воздух, — это настоящие горы или, я не знаю, тени какие-то?» «Да». Было ясно, что иного ответа ей не дождаться. «Я потеряла меч, он где-то в стране зубной феи». Смерть пожал плечами. «Выкую другой». «А ты умеешь?» «О, да. Будет чем заняться. Не переживай».